15. Село Старая Вишня. Площадь перед зданием администрации села. «Послушайте!» — выступал глава села, используя громкоговоритель. «А народу собиралось много. Все село, можно сказать, пришло сюда, и оно у нас не маленькое. И в основном это люди старше 40 лет. Значительно старше. Но я отвлекся. Максим Викторович сильно исхудал, был бледен и немного посидел. Видимо, переволновался или много стрессовал. Хотя почему «или»? Они с сынком уродом уже 2 недели страдают от сильной диареи. Современная медицина неплохо борется с этим, но искоренить источник заразы они пока не смогли. А если и смогут, что мне мешает вновь заразить их? Уроды должны страдать, как страдали их жертвы. И нет, я не забыл про 2 других дружков Геннадия. Особенно про того толстяка. Он просто пока скрывается. Но я отвлекся. У нас тут голосование по поводу смещения главы села, и Максим Викторович этого очень не хотел. И его можно понять. Уже 20 с лишним у власти. Не скажу, что он плохо правит, ибо дороги чистятся, школа и садик работают, а в домах есть электричество. Но вот его младший сынок неслабо подставил папочку. А старший сын вроде учится в Англии. «Тихо!» — рявкнул староста, и толпа замолчала. «Послушайте, все, что вы слышали, это вранье. Разве по мне не видно, как я переживаю обо всем этом?» — спросил истощенный и исхудавший мужчина. «Я половину жизни посвятил селу, как и для вас. Оно мой дом». «Дом, в котором ты насрал посреди прихожей!» — кто-то крикнул ему. «Да-да, воспитал сынка урода, принимай ответственность!» — добавила одна женщина. «Это все неправда! Сговор с целью занять мое место!» Громко ответил тот, и всем ударило по ушам. Все же громкоговоритель включен. «Да, и кто же хочет занять твое место?» Спросила одна шумная бабушка. «Ласточкин!» «Мне магазином заниматься нужно. Клянусь, что не собираюсь и не буду выдвигать себя на место главы села, как и кто-либо из моей семьи!» Громко, четко и, главное, своевременно ответил отец. «Красавец!» «Слышал!» — вновь крикнула бабушка. «Тебя смещают, потому что ты не меньше урод, чем твой сыночек!» Не знаю, до чего дошли слухи, все же они любят приукрашивать, но тут, похоже, уже все обросло множеством подробностей. «Да, да!» — загалдели женщины, и если им дать вилы и факелы, то это было бы сильно похоже на бунт. «Все это куплено!» — выкрикнул староста. «Ласточкин всех вас купил за какую-то жалкую 1000 рублей!» «А я откажусь от списания долга!» — выкрикнул один слегка опухший мужчина. «Откажусь, но все равно буду голосовать против тебя, Максим!» «Да почему, Тимур? Ты у меня Валю увел! Это было в 10 классе, а неважно!» Тут же раздались голоса, обвиняя старосту едва ли не во всех смертных грехах. И про ферму вспомнили, мол, не поддержал, хотя мог, и в итоге она закрылась. Не занимался развитием села, лишь поддерживал то, что есть, и все такое. Оказалось, что претензий к Максиму скопилось немало, и если раньше он их просто игнорировал, то теперь народ собрался, смог послушать друг друга, и все. Тут без шансов. Все дальнейшие попытки главы села уговорить людей с треском провалились, и началось голосование. Вот прямо на площади, у старой вишни, которая и была символом села. Она была большая и кривая, потому что старая, но все еще каждый год плодоносит. Собственно, как и наше село. После голосования сразу же подсчитали все голоса, и подавляющим большинством голосов Максим Викторович был уволен. Теперь его полномочия возьмет на себя зам, пока через месяц не состоятся выборы. «А давайте праздновать!» — предложил кто-то сразу после того, как люди выговорились. «Да, отметим!» — поддержали мужики, и лишь уволенный староста не радовался. Наоборот, он выглядел сокрушенным и потерявшим огонек в глазах. А ведь мог все решить мирно, но нанял какого-то бандита, который угрожал нам, а также пытался купить и заставить молчать. Осталось довести дело до конца, чтобы его с сыночком осудили. Ну а сейчас... хаос. Начался настоящий хаос. Людям только повод дай погулять, как сразу притащили столы, поставили мангалы, закоптили печи, и стало шумно. И я тоже не остался в стороне. Идеальный же шанс показать товар лицом. «Пиво?» — удивлялся отец, когда поехал со мной на ферму. На этот раз ехали на фургоне. Да, было скучно, вот и решил побаловаться. Но вышло многовато. «Неожиданно. Ты вроде не очень любишь алкоголь». «Ничего не изменилось, и там не совсем пиво. В общем, сам увидишь». Приехали мы довольно быстро. Я загрузил в фургон бочонки, оставив себе немного, прихватил один бочонок грибов, ибо слишком много заготовил и за зиму не съедим, да мы поехали обратно. Там как раз нарастала суета. Женщины накрывали столы, мужики расставляли стулья, всюду суета, шум, гам, женский хохот и редкая молодежь, сбившаяся в кучки. Включая Олю, которая была окружена небольшой кучкой девчат разных возрастов. Ну и Любаву окружили ее девчата, с которыми она давно не виделась. Из-за зимней одежды было тяжело понять, кто есть кто, но Любава пришла в своем красивом пуховике и хвасталась. Чем именно, не знаю, но девушка много смеялась, как и ее подруги. Мы же с отцом начали выгружать бочонки. Всего их было 10, по 20 литров каждый. На все село мало, но и цели всех споить не было, лишь продемонстрировать товар. Всерьез заниматься варкой пива я не собираюсь, но если это поможет перезимовать, то почему бы и нет? Постепенно столы наполнялись горячим картофелем, салатами, ибо у некоторых имелись круглогодичные теплицы, рыбой, мясом, да и шашлычники уже вовсю работали. Вскоре заиграла музыка из динамиков одного обладателя мощного внедорожника, а потом... «Почему я?» — недоумевал, когда меня поставили на трибуну. «Так ты все начал! Тебе и праздничную речь толкать!» — крикнул дед Корней, а народ собрался меня послушать. «Да, да, ты же юрист! Умеешь говорить красиво!» — заявила одна бабушка. От таких аргументов у меня задергался глаз. И ведь возражать что-либо бесполезно. «Ну что вы за люди-то такие?» — вздыхал я, а эти хохочут. «Ладно. Сегодня свершилась справедливость. Это радует, и, надеюсь, следующий глава села учтет ошибки своего предшественника. И если вдруг какая-нибудь зараза выдвинет меня на пост главы села, я тут же откажусь. У меня ферма, много работы, и нам еще с Любавой кучу детишек плодить потом». «Дурак!» — раздался крик рыжий, а затем и хохот стариков. «Во всяком случае», — продолжил я, «мы сегодня сделали большое дело, вырвав гниющую занозу из тела села. А учитывая угрозу, с которой столкнулись соседние деревни и села, нам как никогда нужно быть единым целым. Все ведь слышали про убийство в Рыбкино». Народ загалдел, а настроение подпортилось. «Главной задачей нового главы села должно быть недопущение подобного. Но и наше с вами единение, ведь вместе мы сила. И теперь, я уверен, мы со всем справимся, поэтому давайте же отметим нашу первую, но далеко не последнюю совместную победу!» «Молодец!» — кто-то крикнул. «Спасибо. И прошу продегустировать напиток, который я сварил на ферме. Это грибное пиво. А летом нужна будет помощь со сбором клубники. Думаю, мы с Любавой сможем вас удивить. Надеюсь, приятно, и это принесет пользу всему селу. А теперь... празднуем!» Мгновенно послышался шум множества голосов, народ налетел на столы и в основном на бочонки с пивом. Но мама, молодец, организовала женщин, мол, не больше одного стакана на человека. Я же подошел к красной от смущения Любави. Рядом с ней стояла худенькая Анастасия, ну и та полненькая девушка, чего имени я не помнил, а также еще несколько девушек, которые сканировали меня глазами. «Побить бы тебя, гад такой!» — ворчала краснеющая девушка. «Я же приобнял ее, и меня не побили». «Завидую я тебе, Люба. Зараза ты такая. Единственного нормального парня на всю деревню захапала», — заявила одна из девушек. «Высокая, грудастая и даже вполне симпатичная. Но поздравляю». «Да, да, поздравляем!» — закивала Настя. И я сразу понял. Рассказала про кольцо и помолвку. Миг спустя меня завалили таким количеством вопросов, что я даже половину не понял, ибо девушки говорили одновременно. Из этой ловушки меня спас отец. «Девушки, я заберу на время сына», — сказал тот и вывел меня из окружения. Вокруг же звучали голоса, хохот и чавканье. Я тоже на ходу утащил кусок шашлыка, но мясо было немного резиновым, так как не успела маринадом напитаться. Однако голод не тетка. «Так о чем ты хотел поговорить?» — спросил отца, когда отошли подальше. «Поблагодарить хотел? Ты нас всех здорово выручил». «Пустяк», — пожал я руку отца. «Можешь на меня положиться, я всегда приду на помощь». «Спасибо. Я этого не говорил, мне и магазину грозили огромными проблемами. Теперь, думаю, все нормализуется». «Ты мне потом покажи и расскажи подробнее, чтобы проблемы начались у грозильщиков». «Не стоит». «Стоит. К тому же я лечу серьезных людей, и они смогут помочь в случае чего». Врал я, так как не буду никого просить помочь. Да и не такие уж они и серьезные люди. Но не расскажу же я, что просто приду к этим грозильщикам и заставлю их всю жизнь, каждый день срать кровавым поносом. «Хорошо. И еще, что ты там говорил по поводу клубники?» «Увидим весной. Если все пойдет хорошо, то к лету будет отличный урожай. Просто отличный. Можно будет организовать вывоз в город и продажу». «Неожиданно. Но зависит от того, как приживется клубника, так что пока не буду загадывать. Однако, если все выгорит, то не отказался бы от помощи». «Могу связаться с фермером, который на клубнике специализируется. У него есть точки по всему городу и даже в Новосибирск возит. Возможно, он купит у тебя ягоду для перепродажи». «Спасибо, вариант неплохой». «И насчет пива?» «Очень даже неплохое. Не думал получить лицензию и начать торговлю?» «Нет, я не смогу много производить. А иначе, боюсь даже узнавать, сколько лицензия на производство стоит». «Раз малое производство, то да, оно себя не окупит», — согласился отец. В этот момент к нам подошел один из стариков и начал на здоровье жаловаться. Началось. Люди подходили один за другим, и в итоге отдохнуть мне не дали. Впрочем, и праздник шибко долго не продлился. Молодежи было мало, а старики быстро устают. Ну и много кто успел быстро напиться, так что через несколько часов все начали расходиться. Да и нам тоже пора. Зан, которая нас ожидала у дома матери, тоже была сытой, да в хорошем настроении. Вновь собаку гоняла, зараза такая. Мы сели на сани, и лосиха покатила нас на ферму. Пустые бочонки пива отец потом привезет. «Хороший был день». Любава прижималась ко мне, а потом и положила голову на плечо. «Соглашусь, продуктивный. Думал, староста будет дольше фыркаться». «Козел он. Заслужил, чтобы уволили. И как теперь его сыночек в Англии без денег папочки будет?» — ухмылялась рыжая зараза. «Хм, а как глава села может себе такое позволить?» — дошло до меня. «Всем интересно. Сынок-то его ранее был завидным женихом, да и девок попортил немало. А потом взял и улетел в Англию, побросав всех, на ком обещал жениться». «Их было много?» «Трое. И каждый говорил, что любит только ее». «Мудак». «Не то слово», — сказала Любава и зевнула. «Что-то я утомилась». Дорога до дома была тихая и спокойная, но, оказавшись в доме, девушка словно зарядилась энергией. Сперва на меня набросилась, да забрала кучу сил и 2 часа времени, а потом сытая и довольная занялась уборкой. Я же занялся Зан и мазью обрабатывал ее шрамы. «Молодец, уже поправилась», — хвалил я лосиху. «В лес страшно идти», — ответила она. «В следующий раз я буду лучше подготовлен и одолею монстра». «Они еще есть?» — испугалась Зан. «Возможно. Но если все же есть, то я уничтожу их. Мне нужна твоя помощь, чтобы найти их». «Я боюсь». Лосиха прижала уши и жалобно посмотрела на меня. «А если я сделаю тебя сильнее?» — предложил я, и уши лосихи встали торчком. «Скажем, кожаную защиту, которая защитит от лап и зубов. Ну и просто физическое усиление с помощью магии». «Хочу». «Что ж, будет тебе». Похлопав лосиху по спине, закончил здесь и вернулся в дом. Но потом вернулся к лосихе с ведром отвара. Будем укреплять лосиху и магией стимулировать развитие мышц. Еще бы вепря забить, дабы шкуру получить. Но чего нет, того нет. А на следующее утро мы с Зан пошли неглубоко в лес. Я заготовил древесины, да побольше, чем обычно, дабы нагрузить лосиху. Отныне Зан будет тренировать свое тело. Сделаем из нее качка. И я сейчас серьезно. Мораль и корень, магическая стимуляция, тяжелые физические нагрузки. А потом я сделал кое-что. Не знаю, как правильно обозвать это, но сделал что-то вроде снегоочистителя. Оно как плуг, но не роет землю, а убирает снег в сторону. Спереди Зан, позади я или Любава, и тащим это. Так мы расчистили дорогу до села и обратно, на что у нас ушло около недели. Было одно жирное «но». Лосиха совершенно не переносила гномье пиво. Да, я дал ей пиво. Оно же ману содержит, а также невероятно питательно. Так что лосиха начала набирать массу, включая мышечную. А сейчас она лежит перед кошатником и что-то эмоционально ему рассказывает. Ну, главное, что не буйствует. И, к слову, поить зверей обычным алкоголем — это крайне плохая затея. Для них это яд. Но гномье пиво — это ж не совсем привычный алкоголь, а скорее магический напиток. Им можно поить кого угодно. Проверено гномами. Они все свое зверье им поили. Поймать вепря или кого-нибудь с крепкой шкурой волкам не удалось, но я поступил иначе. Купил в деревне коровью шкуру, обработал, и сейчас Зан в броне из коровьей кожи. Выглядело это необычно, но главное, что лосиха теперь уверена в себе. Я тоже уверен, ведь подготовился как следует. «Удачи!» Любава, провожающая нас, выглядела встревоженной. «Еще бы! Мы идем глубоко в лес искать чудовищ. Если появятся враги, прячься в дерево. Не геройствуй», — строго наказал я, сидя на спине Зан. Рядом сидели волки и виляли хвостами. «Хорошо. Сразу же скроюсь в дереве. Главное, возвращайся». «Вернусь», — кивнул ей, ногами сжал бока лосихи, и Зан рванула в лес. Седло я не сделал, но сделал броню, которая закрывает как спину, так и бока с животом зверя. Также есть защита шеи, а вот от шлема мы отказались. В нем Зан теряется и чувствует себя неуверенно. Сам я был облачен в черную кожаную куртку и кожаные штаны. Зачарованные, конечно же. На одном боку лосихи висел рюкзак с провизией и всяким разным, а также лук. На другом — колчаны со стрелами и два копья. Но у меня еще были костяные кинжалы, наподобие того, который поджарил мозг медведя. Волки мои тоже были готовы. Все сытые, напившиеся отваров и полные энтузиазма. Так и шли по лесу. Пока... «Эй, птица!» — крикнул я вороне. «Ты не видела здесь подозрительных животных? Больных там, да с красными глазами?» «Карр! Нет!» — ответила мне удивленная ворона. Мы помчались дальше, а птица провожала нас взглядом. А затем мы нашли белку, она тоже ничего не знала. Как и последующие 10 птиц. Особенно беркут. Красивая птица, но до чего же противная. «Принеси мне еды. Может быть, я и подскажу что-нибудь», — заявил пернатый, сидя на ветке. «А ты охотиться разучился?» — поинтересовался я. «Я, пока сюда бежал, заметил немало зверя. Ты что, плохой охотник?» В ответ беркут посмотрел на меня с нескрываемой обидой и, крикнув что-то обидное, улетел. Обиженка. А вот заяц, которого 2 часа спустя поймал лай, всех сдал. «Там замерзшее озеро, страшный зверь!» Заяц трясся и вдруг был отброшен в снег. «Благодарю», — кивнул ему, и Зан помчалась в сторону озера. Сейчас я смотрел на спутниковые карты всей этой территории. Не зря же я ранее создавал заклинание «Картография» и загрузил в него всю информацию по нашей области. Найдя ориентиры, определил, где мы находимся, и уже через 2,5 часа бега на умеренной скорости я с командой прибыли к озеру. Оно было покрыто снегом, и уверен, что толщина льда там приличная. Все же зима выдалась холодная. Даже сейчас, на начало марта, стоит мороз в -8, но сейчас не об этом, а о страшном звере. «Лай, вай», — спросил волков, остановив Зан на берегу весьма приличного по размерам озера. На глаз где-то 700 метров в диаметре. «Поищем». Первым убежал брат и побежал налево. Сестра направо. Мы же с Зан остались на месте. Но не прошло много времени, как раздался вой, и мы рванули на него, а прибежав, увидели Лая, который лапами держал полуоблезшую лису и рвал заднюю сторону ее шеи. Вот только зверь и не собирался умирать. Это точно наша цель. И в этот момент из медвежьей берлоги, перед которой и находился Лай, начала выбираться... косуля? Выглядела она неважно, с высохшей кровью на шерсти, ранением на морде, и при этом она оскалилась и рванула на волка, но получила стрелой в голову и рухнула. Зато из логова полез вепрь. Я тут же залез в поясную сумку и метнул маленькую глиняную бутыль, попав прямо в логово, и миг спустя оттуда вырвалось пламя, накрывая вепря, которому, казалось, было плевать на огонь. Горящий зверь тут же рванул на волка, но Лай отскочил в сторону, а вепрь за ним. И в этот момент просвистела стрела, поражая зверя. Вепрь же упал, да перекатившись по снегу, потушил огонь. Но, кажется, зверю было совершенно плевать как на ранение, так и на огонь. Он начал подниматься. Тут же на вепря сверху навалилась Вай и впилась в шею чудовища, а также Лай напал. Но из логова начал выбираться он. Хозяин логова, пылающий медведь. «Ра!» — взревел монстр, ибо никак иначе его не назвать. Помимо того, что он горел, и горел сильно, причем от медведя исходила черная дымка. Манна. Увидев меня прожаренными глазами, медведь рванул в атаку. «Страшно!» — вскрикнула Зан, и я дернул поводья. Мы побежали прочь, но этот пылающий медведь и не думал отставать. «На озеро!» — крикнул ей, и мы довольно быстро вскочили на лед, покрытый снегом, и за нами медведь. Злой дух, вот кто стоит за всем этим. Но откуда у него столько сил на это? Ничего не понимаю. Как и то, почему раньше не было ничего слышно о таких тварях? Неужели они появились лишь недавно? Стоп, не время думать об этом, нужно убить медведя, который догоняет нас. Быстрый гад. И при этом он продолжает гореть, что неудивительно, ведь я использовал бомбу из цветка огня. Было жалко отдирать лепестки молодого растения, но моя жизнь дороже, и лучше перебдеть. И вот не зря перебдел. Развернувшись на спине, Зан выстрелил, попадая стрелой в шею медведя, но зверь даже не почувствовал этого. И я продолжил стрелять, выпуская в тварь целый колчан. Стрелы горели, особенно оперенья, а вот медведь не собирался умирать. Наоборот, этот горящий факел преследовал нас и постепенно догонял. А если... Сосредоточившись, ударил манной и выбил облако тьмы из медведя. Черное нечто рассвирепело, протягивая в мою сторону щупальца, состоящие из тьмы, но Зан и не думала останавливаться, уводя нас дальше. Пылающий медведь же, оставшийся без злого духа, болезненно зарычал и замотал головой. Он ничего не видит, а еще ему очень больно. «Ты пожалеешь об этом!» — разнесся голос, холодный, как могильная тьма, а затем дух развеялся. Ушел. Дернув Зан за поводья, рванул к берегу, игнорируя умирающего медведя, ну а там уже все. Волки стояли в сторонке и смотрели, как сгорают звери, вылезшие из берлоги. Но я, спрыгнув с лосихи и схватив убитую лису, закинул в берлогу, а за ней и кабана бросил. Пусть горят. Также здесь была еще одна горящая косуля из десяток догорающих зайцев. Возможно, не все твари выбрались из берлоги, но если бы они выбрались, когда сойдет снег, и начали заражать все в округе, лес, вероятно, попросту бы умер. «Белая, черт, тебя подери, да разорви молнией!» Уверен, все это связано с богами. Ну, раньше, до того, как меня и остальных забрали в иной мир, ничего ведь такого не было. Могла ли на злого духа повлиять моя манна или манна моего сада? Определенно нет. Как и не мог он зародиться близ фермы. Здесь что-то иное, что-то древнее. Нужно продолжать экспедицию. «Вы как, устали?» — спросил Волков, подъезжая к ним. «Нет», — уверенно заявил Лай, а сестра молча кивнула мордочкой, соглашаясь с ним. «Хорошо, поехали». Пожар не распространится, в чем я уверен, так что мы поехали дальше, выискивая источники информации. Но вокруг озера словно все вымерло. Ни зверей, ни птиц, никого. Пришлось ехать дальше на север, и прошло аж полтора часа, прежде чем я увидел первую птицу. «Сова, я ищу жутких животных. Ты не видела таких?» «Странный какой. Очень странное создание», — размышлял Филин. «Видел или нет?» «Едва лохматых рядом», — продолжил он ухукать, пока по спине птицы не ударила ветка и не скинула с дерева. «Так видел?» — поинтересовался я, а Лай с Вай уже окружили птицу и рычали. «Кого?» — перепугалась птица в лесу. «Страшных зверей». «Видел озеро?» «Там мы всех убили. Где еще есть?» «Не знаю. Опустите». «Проваливай», — махнул я рукой, и волки отошли, а затем мы побежали дальше. Но зверья здесь было мало. Напуганы, что ли? «Ну-ка». «Ассистент, поиск небольшой жизни. 100 метров радиус». Из меня хлынула манна, разносясь в разные стороны, и я тут же поднес ко рту бутылку с гномьим пивом. «Манну восполнить». «Обнаружена жизнь». «Туда», — указал я на сугроб, и волки бросились, да вытащили трясущегося от страха зайца. «Говори, ты видел страшных зверей?» «Вижу, здесь стоят», — пропищал он. «И ведь не поспоришь». «А еще?» «Много, все страшные». Заяц смотрел на меня глазами-бусинками, а я кивнул волку. Миг спустя зайцу сломали шею. «Ужином нам будет». Все же источник информации из него никакой. Ну а мы поехали дальше. Нужно найти место для ночлега.